Я их мог позабыть. Клеветникам. О детство, ковш душевной глуби, о всех лесов абориген, корнями вросший в самолюбье, мой вдохновитель, мой реген. Что слез по стеклам усыхало, что сохло ос и чайных роз, как часто угасавший хаос багровым папоротником рос. Что вдавленных сухих костяшек, помешанных клавиатур, бродячих, черных и грустящих, готовят месть за клевету. Правдоподобие бед клевещет, соседство богачей, хозяйство за дверьми клевещет, веселый звон ключей. Рукопожатие лжи клевещет, манишек аромат, изящество даренной вещи, клевещет хиромант, ничтожность возрастов клевещет. О, юные, о нас, о, левые, о нас, левейших, румянец и юняс. О, солнце, слышишь, выручь денег, сосна, нам снится, напрягись. О, жизнь, нам имя вырождение, тебе и смыслу вопреки. Дункан седых догадок, помощь, о, смута сонмищ в отпусках, о, Боже, Боже, может, вспомнишь, почем нас людям отпускал?